Ноль часов, обмануты улицы машинами и серыми лицами на двоих. Не разделить времени больше. Не смотри в глаза мои карие, отпусти. Сейчас убегаю я навсегда. Остаться на воздухе сможешь. Оставлю название времени, что звали с тобой началом. Ночью под потолком каменным помню слепое дыхание твое. Лежим на одной планете. Смотри на ладони.